Глава 22. 3 года не было войны между арамеями и Израилем. На 3-й год, когда Иосафат, царь Иудеи, пришел к царю Израиля, царь Израиля сказал своим вельможам: «Вы ведь знаете, что Рамот Галаадский наш, а мы теряем время вместо того, чтобы отобрать его у царя арамеев». И он спросил Иосафата: «Пойдешь со мной войною на Рамот-Галаадский?» Иосафат ответил царю Израиля: «Куда ты, туда и я. Мое войско идет за твоим войском, мои кони за твоими конями». И еще сказал Иосафат царю Израиля: «Сперва вопросим Господа». Царь Израиля собрал пророков, человек 400, и спрашивает их: «Идти ли мне войной на Рамот-Галаадский или не ходить?» «Иди», — отвечали они, — «Господь предаст его в руки царя». Иосафат спросил: «А нет ли еще какого-нибудь пророка Господнего, через которого мы могли бы вопросить Господа?» Царь Израиля ответил Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но не люблю я его. Он никогда не пророчит мне ничего хорошего, всегда одни беды. Это Михей, сын Имлы». «Не надо так говорить», — возразил Иосафат. Тогда царь Израиля подозвал одного евнуха и сказал: «Скорее, приведи Михея, сына Имлы». На площади у ворот Самарии сидели на тронах в полном царском облачении царь Израиля и Иосафат, царь Иудеи. А все пророки в исступлении пророчествовали перед ними. Сидекия, сын Кинааны, приделал себе железные рога и возглашал: «Так говорит Господь, этими рогами ты забодаешь арамеев, изничтожишь их». И все остальные пророки предрекали то же самое. «Иди на Рамот-Галаадский», — говорили они, — «удача с тобой, Господь отдаст его в руки царя». Посланец, которому велено было позвать Михея, сказал ему: «Все пророки в один голос сулят царю удачу. Хорошо бы и твое пророчество было таким же, как их пророчество. Хорошо бы и ты предрек удачу». Михей ответил: «Клянусь Господом, я скажу то, что мне откроет Господь». Михей пришел к царю, и царь спросил у него: «Михей, идти нам войною на Рамот-Галаадский или нет?» «Иди», — ответил Михей, — «удача с тобой. Господь отдаст его в руки царя». Царь сказал: «Сколько же раз я буду тебя заклинать? Говори мне правду и только правду во имя Господа». И тогда сказал Михей: «Я видел, все израильское войско по горам рассеяно, словно овцы без пастуха. И сказал Господь: у них нет хозяина, пусть расходятся без боя по домам». «Говорил же я тебе», сказал царь Израиля Иосафату, «он никогда не пророчит мне ничего хорошего, всегда одни беды». А Михей продолжал: «Выслушай слово Господа. Я видел Господа, он восседал на престоле, и все небесное воинство стояло рядом с ним по правую и по левую руку от него. Господь спросил: кто одурачит Ахава, чтобы он пошел в поход и пал в Рамоте-Галаадском? Каждый предлагал свое. Выступил вперед некий дух, предстал пред Господом и сказал: я его одурачу». Господь спросил: как? Тот ответил: я пойду и стану лживым духом в устах всех его пророков. И Господь промолвил: да, тебе удастся одурачить его. Иди, делай, как сказал. Так вот, смотри, в уста всех этих твоих пророков Господь вложил лживый дух. Господь вынес тебе приговор». Тогда Сидекия, сын Кинааны, подошел, ударил Михея по щеке и сказал: «Это еще каким таким образом Дух Господа меня покинул и стал говорить с тобой?» Михей ответил: «Придет день, узнаешь. И тогда забьешься в самый дальний угол дома, чтоб тебя не нашли». «Возьмите Михея», — приказал царь Израиля. «Отведите его к Амону, градоначальнику, и Иоасу, сыну царя, и передайте им. Так говорит царь: бросьте его в темницу, и пусть сидит на хлебе и воде, пока я не вернусь с войны». Михей ответил: «Если ты вернешься с войны, то не Господь вещал через меня». И сказал Михей: «Внемлите мне все народы». А царь Израиля и Иосафат, царь Иудеи, пошли войною на Рамот-Галаадский. «Я надену чужую одежду и брошусь в бой», — сказал царь Израиля Иосафату, «а ты оставайся в своих царских одеждах». Царь Израиля надел чужую одежду и бросился в бой. А царь Арамеев приказал начальникам своих колесничных отрядов. Их у него было 32. «Не вступайте в бой ни с командирами, ни с рядовыми, только с царем Израиля». Когда начальники арамейских колесничных отрядов увидели Иосафата, то решили, что это и есть царь Израиля, и повернули к нему, чтобы сразиться с ним. Иосафат закричал, те увидели, что это не царь Израиля, и повернули в другую сторону. А какой-то лучник выстрелил и, сам того не зная, сразил царя Израиля. Стрела прошла в щель между латами. «Поворачивай, вывози меня из боя», — сказал царь, — «я ранен». Сражение в тот день было жарким. Царя поддерживали, чтобы он стоял на колеснице на виду у арамеев, но к вечеру он умер. Колесница была залита кровью из его раны. Когда зашло солнце, по войску пронесся клич: «Возвращаемся! Каждый в свой город, в свою землю!» Мертвого царя отвезли в Самарию и там похоронили. Колесницу мыли в Самарийском пруду, и псы лизали кровь убитого, и тут же подмывались проститутки. Так исполнилось слово Господа. А прочее об Ахаве, о его деяниях, о строительстве дворца из слоновой кости и обо всех отстроенных им городах написано в летописях царей Израиля. Ахав почил с предками. Царем после него стал его сын Ахазия. Иосафат, сын Осы, стал царем Иудеи в 4-й год царствования Ахава, царя Израиля. 35 лет от роду Иосафат стал царем и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Его мать Азува, дочь Шилхи. Он во всем следовал за своим отцом Осой, и его дела были угодны Господу. Вот только капища оставались, и народ свои жертвы приносил и закалывал и сжигал в капищах. С царем Израиля у Иосафата был мир. А прочее об Иосафате, о его деяниях и доблести, и о войнах, которые он вел, написано в летописях царей Иудеи. Иосафат уничтожил последних посвященных, которые еще оставались при его отце Осе. Царя в это время в Эдоме не было, был царский наместник. Иосафат построил торшишские корабли и хотел снарядить их в Офир за золотом, но они так и не поплыли, разбились в Эцион-Гевере. Ахазия, сын Ахава, предлагал тогда Иосафату: «Пусть мои люди поплывут с твоими на этих кораблях». Но Иосафат не согласился. Иосафат почил с предками и был похоронен вместе с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Иорам. Ахазия, сын Ахава, стал царем Израиля в 17-й год царствования Иосафата, царя Иудеи. Два года царствовал он в Самарии. Он творил дела, ненавистные Господу, шел по тому же пути, что отец и мать его, по пути Иеровоама, сына Невата, по вине которого весь Израиль погряз в грехе. Он служил Ваалу и поклонялся ему, оскорбляя Господа, Бога Израиля. Во всем поступал так же, как и его отец. Конец третьей книги царств.